Глава 46. До дома матери Мика добралась пешком. Завернула по пути в магазин, где купила Павлику сладости. Мать ее уже заждалась, а вот малыш все-таки боялся и прятался. И к конфетам даже не притронулся. «Не обращай внимания, Мика. Ты уйдешь, он потом возьмет. Я так рада, что ты пришла». Мать отправила ребенка в детскую, бывшую комнату Мики. Сама проводила ее на кухню, где уже был накрыт стол. «Ну что, мам, что случилось?» «Да ты ешь, потом поговорим». «Нет, давай сейчас, я долго не могу». «Да ничего не случилось. Но ты плакала по телефону». Мать пожала плечами, даже попыталась улыбнуться, но получилось вымученно. А потом и вовсе на лице проступило страдальческое выражение. Тяжело вздохнув, она наконец сказала. «Я не знаю, что мне делать, Мика». «Он тебя бьет? Он бьет Павлика?» Мать покачала головой. «Нет, Павлика не трогает, а меня... Ну так, изредка. Тут другое. Он потерял ко мне всякий интерес, с этого все началось. Я ему стала противна. Он меня просто не выносит. Обращается со мной хуже, чем с прислугой. Да он так и говорит прямым текстом. Ты мне больше не жена, меня от тебя тошнит. Ты здесь только для того, чтобы убираться, готовить, за Павликом ухаживать и все. Он выгнал меня из нашей спальни. Мы теперь с Павликом в одной комнате. Да что там спальня? Он даже есть с ним вместе за одним столом мне запрещает». «И что? Это для тебя плохо? Я бы сама от него сбежала, чтобы только лишний раз его не видеть. Или ты что, его любишь?» «Нет», — мать покачала головой. «Не в том дело». И после паузы вымолвила. «Он сюда женщин водит». «Как?» — округлила глаза Мика. «Да, приводит и в нашей спальне с ними там почти каждую пятницу». Боря взял себе в привычку после работы по пятницам заходить в какой-то клуб или кафе, не знаю. Там знакомиться, видимо. И вот ночью приводит их сюда, этих женщин, и устраивает. Иногда, да почти всегда, это совсем молоденькие девушки. Как ты? Денег он им, что ли, дает? Не знаю. Мика содрогнулась от отвращения. «Я просила его не приводить сюда. Но есть же отели. А тут Павлик. Он хоть и маленький, не понимает пока, но все чувствует». Так Боря рассвирепел. Мол, его квартира, он хозяин. С какой стати должен искать какие-то углы? А если мне не нравится, говорит, выметайся. Мам, но это же кошмар. Месяца два назад, чуть больше, он привел девушку, так на тебя похожую, мне аж плохо стало. И на утро она не ушла, все выходные он тут с ней. А меня заставлял прибирать за ними, прямо при ней. Они там опрокинули тарелку с едой. Он велел убрать, а сами полуголые в постели. Я думала, что хуже того унижения ничего быть не может. Оказывается, может. Эта девчонка еще пару раз у нас появлялась, а потом куда-то делась. Я не знаю, может, другого нашла, побогаче, может, что еще. Но я тогда что-то сказала не то, и он просто озверел. Избил меня. Прямо у сына на глазах. Нет, самого Павлика Боря не обижает. Но Павлик все равно от него шарахается. Плачет, когда тот берет его на руки. А Боря обвиняет в этом меня. Мол, я сына против отца настраиваю. А я наоборот. Всегда говорю ему, сыночек, папа тебя любит. Не бойся папу. Мать говорила, а сама то и дело судорожно сглатывала и подбирала платком слезы. Мам, не плачь. Тут не плакать надо. Разводись с ним немедленно. Как ты можешь это терпеть? Да я бы с радостью. Но Боря сказал, что Павлика мне не отдаст. Он не против развода. Нет, я ему давно не нужна. Говорю, он меня тут терпит только потому, что привык к чистоте, к порядку, к отглаженным вещам, к горячему ужину. А иначе ведь придется нанимать домработницу и няню для Павлика. Да мало ли что он сказал. Не отдаст, как же? Кто его спросит? Ты мать. Суды в таких вопросах всегда на стороне матери. Скорее, на стороне тех, у кого есть деньги и связи. Если мы разведемся, у меня не будет ничего. Мы же какие-то бумаги подписывали. Брачный контракт, да. Он и говорит, у тебя ничего нет. Ни работы, ни денег, ни жилья. Ты, говорит, бомж, ты никто. Безработная и нищая. Никто мне ребенка не отдаст. А ты ничего не копила? Копила? Да он мне только на продукты дает. И за каждый потраченный рубль я отчитываюсь. Сволочь. Но все равно, ты же мать. У тебя не могут отобрать сына. И ты можешь с него алименты стрясти. Ты его плохо знаешь. С его деньгами, с его связями. А если я против него хоть слово скажу, он меня в какую-нибудь психушку закроет. Но сына не отдаст. Он так и сказал однажды. Почему ты раньше не рассказала об этом? Почему бабушке ничего не говорила? Это ведь стыдно очень. И потом, Я сказала. После того, как он меня избил, я позвонила ей с дуру прямо ночью и все рассказала. А на другое утро у нее вот инсульт случился. Понимаешь? Она разрыдалась уже в голос. Я еще и собственную мать чуть не убила. Нет, нет, даже не смей себя винить. Это он виноват. Мика приобняла ее за плечи. Мам, надо с этим что-то делать. Нельзя такое терпеть. Должна же на него быть управа. Но мать обреченно покачала головой. У него все схвачено. Меня-то он отпустит и удерживать не станет. Но Павлика он мне не отдаст ни за что. А без Павлика я не уйду. У Мики сжалось сердце, глядя на нее. Мам, мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот увидишь, обязательно найдем какой-нибудь выход. Я обещаю.